не мечтал стать благородным рыцарем на белом коне. Но вот так получилось, что ты оказался в ином мире и оказался там не рыцарем, а белым конем. И вместо опытных соратников юная девушка и бестолковая обезьяна. При этом надо выжить, спасти возлюбленную, разобраться с врагами и вернуть себе привычный человеческий облик. А за спиной – огненный взгляд черного тигра. Непростая задача. Придется немало поработать головой и копытами. Часть первая. Пролог. Однажды я видел настоящий разрыв реальности. Повезло. Здесь не было моей заслуги, просто случайное совпадение, которое запомнилось на всю жизнь, точнее на то время, которое мне еще оставалось. Скоростной поезд летел по магистральной эстакаде сквозь ночь строго по расписанию. Он оставлял далеко позади яркое разноцветие столичных огней, стремительно обгонял россыпи фонариков мелких городков и поселков. Большинство пассажиров уже спали в мягких креслах, лишь некоторые тихо беседовали или читали. Внезапно справа за окнами показалось холодное, белое, бледное свечение, мерцающим горизонтом. Оно быстро привлекло всеобщее внимание. Этот необычный свет постепенно разгорался, словно странная полуночная заря, и окрашивал мирный ночной пейзаж в неестественно мертвые холодные цвета. Машинист начал снижать скорость. Малодушные, а таких было большинство, поспешно переместились на противоположную левую сторону кресел, словно несколько метров внутри вагонного пространства могли их защитить от неведомой опасности. Любопытные остались на своих местах и смотрели во все глаза. От полотна железной дороги до эпицентра было меньше километра. Разрыв реальности был даже виден с поезда, но только самым краем, вдоль границы которого горело характерное бледное пламя излучения Холдейна Кодзимы. Возле разрыва сгрудились вездеходы и автокраны с характерной лунной окраской мобильной группы, которые, по-видимому, сооружали герметичный саркофаг. Купол лунного цвета был возведен более чем наполовину. Везде работали люди в костюмах биологической защиты. Быстро, но спокойно, без суетливости. Несколько вездеходов мобильной группы стояли поодаль, направив тонкие стволы в башенках в направлении центра. Это была первая линия обороны. Вторая линия только занимала свои места, методично окружая место разрыва на почтительном отдалении. В свете бледного пламени и ярких прожекторов были видны приземистые шестиосные бронемашины, окрашенные в защитный цвет, вооруженные автоматическими пушками и счетверенными крупнокалиберными пулеметами. Несколько машин инженерного заграждения готовили окопы для бронетехники. На горизонте виднелась бесконечная цепочка фар вдоль дороги. Как потом мы узнали, это перебрасывалась механизированная бригада внутренних войск, поднятая по тревоге. Их задачами были оцепление, эвакуация гражданского населения и формирование резервного заграждения. Это была третья линия обороны. Четвертая, последняя, не была видна из поезда, но она готовилась где-то совсем далеко, за пределами видимости простых смертных. Там, посреди бескрайней ледяной пустыни, на бетонированной полосе аэродрома, разворачивался в боевую готовность ракетоносец с ядерным оружием на борту. На самый, самый крайний и безнадежный случай, о которых не принято говорить, но все-то об этом знают. Стоит ли говорить, что подобное зрелище невозможно пропустить? Не я один оказался любопытным. Какого-то школьника перепуганные родители оттаскивали от окна силой. Но любопытных всегда меньшинство. Большинство предпочитает не видеть, не слышать, не думать в надежде, что неприятности обойдут их стороной. Чаще всего это не помогает. После австралийской трагедии даже последним скептикам стало ясно, что наш мир не единственный и что это всерьез и надолго. Поезд резко ускорил движение, возможно, по команде, с целью проскочить опасный участок, и вскоре белесое свечение истаяло за нашей спиной. Потом я узнал, что после нас движение на линии полностью перекрыли на целых 2 недели, вплоть до самого свертывания разрыва. И все поезда пошли в обход к негодованию пассажиров. Одни приятели мне не поверили, другие завидовали. Я же тогда подумал, что видел такое чудо в первый и последний раз. Если бы мне сказали, что всего через год я пройду разрыв реальности и окажусь в ином мире, посмеялся бы от души. Глава первая. Пламя. Солнце садилось в алом ореоле заката. Трасса практически пуста, и машина равномерно считала километры под ровное гудение мотора. «Хе, значит, сам видел?» — в голосе Макса прозвучала ехидная нота. «Понятно, готовят очередную хуйхму». «Да», — спокойно сказал Сергей. «А пришельцы видел? Ну, таких вот, со щупальцами». Макс сделал страшную рожу и зашевелил растопыренными пальцами. Тая тихо засмеялась, оглядываясь. И даже лось за рулем усмехнулся. Макс подмигнул Тае и довольно взъерошил ладонью растрепанные черные патлы. «Нет», — терпеливо сказал Серый, — «пришельцев не бывает». Его слегка раздражало то, что Макс развлекался сам и развлекал всех за его счет. Но Серый терпел, понимая, что не в его положении выдвигать претензии. Вообще он сел на хвост компании в последний момент. Если бы не свинтивший в неизвестном направлении Дэн и не заступничество Таи, его могли бы просто не взять. Зато теперь Серый возвращался домой на комфортном внедорожнике Лося вместо раздолбанного пригородного поезда. Да еще и в компании с Таей. Серый время от времени смотрел на девушку, которая сидела на переднем сиденье рядом с Лосем, испытывая желание что-то сказать. Но ему хватало ума понимать, что лучше всего помалкивать. На красавицу из Пекина заглядывались многие, но именно Лось добился успеха и сейчас вел себя с Таей по-хозяйски, лишь иногда позволяя распускать хвост Максу с его безобидной болтовней. Поэтому Серый просто молчал, любовался темной гривой девушки, односложно отвечал на подколки и старался не привлекать к себе общего внимания. «А говорят, что щупальца у них!» Серый печально вздохнул. Эта пантомима в разных вариациях повторялась уже третий раз. Слишком мало у него друзей. В институте к нему относились никак. Без особого интереса. Слегка уважали за знания. Слегка презирали за молчаливость. Девушки не слишком интересовались при наличии широкоплечих или болтливых однокашников. В общем, подходящая безобидная мишень для острот. Может, все-таки лучше было поехать поездом? «Что это?» – удивленно сказал Лось, прерывая шутника. Пустынное полотно автотрассы, слабо освещенное закатом, словно бы исказилось перед автомобилем, неестественно изгибаясь и меняя свои очертания. Прямо посреди дороги внезапно вспыхнуло и стало стремительно разгораться белое пламя, приобретая вид огромного огненного круга. Тая закричала. Лось ударил по тормозам так, что все четверо повисли на натянувшихся ремнях. Машину понесло в занос, и так в заносе она и влетела целиком в огненный круг. Короткая вспышка слепила глаза. В следующее мгновение занос сменился кратким ощущением полета, который закончился сильнейшим ударом, хрустом и хлопками сработавших подушек безопасности. Неподвижность. Тишина. Застонав, Серый медленно открыл глаза. Звенящая тишина в ушах слегка прошла, и круги перед глазами тоже исчезли. Но по голове все еще стучали невидимые молоточки. И еще громко капало за кадром. Кружилась голова, и вообще немного странно висеть в ремнях в машине, завалившейся на бок. Затем тишина пропала, сменившись чьим-то всхлипыванием и грубыми ругательствами. Это матерился Лось. «Все живы?» – прохрипел Лось, выговорившись. «Давайте выбираться». Не без проблем, но вся компания благополучно вылезла из опрокинутого автомобиля. К приятному удивлению Серого, все четверо отделались пустяковыми ушибами и синяками, зато некогда красивый внедорожник превратился в хлам. Лось при виде разбитой машины разразился еще одним потоком ругательств. Тая недовольно покачала головой и демонстративно заткнула уши пальцами. Макс оглядывался по сторонам. Сам Серый сделал пару шагов и сел на землю. Голова кружилась, слегка подташнивала. «Что это вообще было?» — спросил Хохмач. Серый на его лице не видел даже следов улыбки. «Чё это вообще такое?» «Моя машина!» — простонал лось, хватаясь за голову. «Скажи спасибо Серому, что уговорил нас всех пристегнуться!» — серьезно сказала Тая. «Иначе костей бы не собрали. А за машину тебе по страховке заплатят». «А чё это вообще такое?» — испуганно повторил Макс. «Где мы?» Пожав плечами, Серый встал и медленно огляделся по сторонам. Вокруг было темно. Но не так, как на трассе, освещенной кровавым закатом. Здесь было серо-сумрачно, словно в пасмурный вечер, когда нависшие облака прижимаются к земле. Под ногами вместо асфальта лежали старые и растрескавшиеся каменные плиты, между швами которых пробивалась жесткая короткая трава. Бетонка? Но нет, не похоже. Плиты странной шестиугольной формы. Каменная площадка простиралась на несколько десятков шагов во все стороны, окруженной растительностью, высокой и плотной. Деревья с широкими стволами и чахлыми жесткими листьями обступали площадку полукольцом, сплетаясь ветвями в непроницаемую стену. Тем ярче на фоне этой стены выделялись изваяния, сделанные из светлого камня или мрамора. Высокие постаменты расположились полукругом вдоль дальней границы площадки, и на каждом из них стояла белоснежная скульптура. В окружающем сумраке казалось, будто изваяния слегка светятся. Скульптуры изображали животных. «А действительно, где это мы?» Серый оглянулся. Позади, высоко в воздухе, висело и мерцало кольцо, вышитое из черного пламени. Оно выглядело нелепым, чужим инородным разрывом в пространстве, и на самом деле именно этим оно и было. «Разрыв реальности!» — вяло сказал Серый, с трудом ворочая внезапно потяжелевшим языком. — Это разрыв реальности. Мы проскочили сквозь него на другую сторону. Девушка ахнула. — Надо скорее назад! — Серый покачал головой. Кольцо из черного огня висело настолько высоко, что даже самый нижний его край находился примерно на высоте второго или даже третьего этажа. Теперь стал понятен последний краткий полет. Джип лося вместе с пассажирами на скорости проскочил сквозь эту дыру и грохнулся вниз с высоты нескольких метров. С закономерным итогом. Если бы машина оставалась на ходу, то еще можно было бы попробовать подогнать ее под кольцо, встать на крышу и как-то пролезть наверх, подсаживая друг друга. Если, конечно, в принципе через это кольцо можно пролезть. Но с земли слишком высоко, а машина лежит поодаль на боку грудой металлолома. «Остаемся здесь», — решительно сказал лось. «И ждем сталкеров. Они скоро придут и нас вытащат». «Не факт», — подумал Серый. «Мобильные группы должны скоро прибыть. Они всегда так делают. Но сначала они подгонят машины, поставят герметичный саркофаг вокруг разрыва, потом сформируют защитное оцепление, потом подготовят оборудование и шлюзы. И лишь потом, наверное, направят в провал робота. Возможно. До сталкеров дело дойдет не скоро. Откуда им знать, что на той стороне есть свои живые люди? Вряд ли кто-то успел заметить исчезновение их автомобиля, а на земной стороне от него ничего не осталось. Служба работает с разрывами очень осторожно, и у них есть на то основание. «Заткнись, умник!» — раздраженно сказал лось. «Он что, все это сказал вслух?» «Лучше скажи, эта штука как, она опасна?» — встрял Макс. «Ничего у нас не отвалится. Ты же интересуешься этими фиговинами». «Точно не знаю», — Серый немного подумал. «Свечение Холдейна Кодзимы излучает в основном в ближнем ультрафиолете. Короче!» «В общем, для здоровья не опасно, если не стоять неделю. Но здесь не белый огонь, а черный». «Остаемся здесь и точка!» Повторил лось и обвел группу выразительным взглядом. Желающих возражать не нашлось. Серый посмотрел на остальных, пожал плечами и тоже ничего не сказал. Земля под ногами слабо вздрогнула. Приняв решение, небольшая группа потихоньку начала разбредаться. Лось полез к машине и начал копаться в ее останках. Серый подумал, что если он надеется ее восстановить, то это напрасный труд. Здесь это невозможно сделать, и никто не будет привозить сюда эвакуатор. Тая положила рюкзачок на землю, села на него. Макс бесцельно слонялся вокруг. Конечно, было бы неплохо держаться всем вместе. Мало ли. Но кто его послушает? Поэтому Серый подумал и тоже пошел к выходу с площадки, где деревья размыкали свое кольцо. Надо же посмотреть, что тут вокруг. «Пришельцы!» — зловеще ответил в голове голос Макса. «С вот такими щупальцами!» Серый мрачно отмахнулся от внутреннего голоса, но в груди слегка похолодело. Вот же привязалось. А вдруг и правда? Как оказалось, на открытой стороне площадки вниз сбегала дорога, тоже некогда выложенная из камня, но сейчас изрядно потрепанная временем. По ее краям с обеих сторон стояли каменные столбы в рост человека, потемневшие от времени и увенчанные оскаленными звериными мордами. Неприятное зрелище. Встречаться с создателями этого как-то не хотелось. И вообще не хотелось выходить на дорогу. Было в ней что-то неправильное. «А ведь это контакт, ребята», — подумал Серый. «До нас пока еще не дошло, поглощенных собственными неприятностями, но ведь это настоящий контакт. Ученые столько раз говорили, что теоретически по другую сторону может оказаться разумная жизнь и даже цивилизация, но так никогда никого и не встретили. А здесь на тебе. Не дикие же звери все это тут сотворили, верно? Когда нас вытащат отсюда, все будут прыгать от радости. Или от осознания навалившихся проблем. Представляю, какой будет там аншлаг, пока разрыв не закроется. Впрочем, поблизости никого цивилизованного не видно. И даже дикого. Дорога от площадки спускалась вниз посреди крутых серых откосов, усыпанных крупным булыжником, постепенно теряясь где-то вдали. Место вообще неприглядное, особенно в тусклом свете местных сумерек. И на первый взгляд полностью безжизненное. Если не считать рощицы деревьев, робко сгрудившихся возле площадки. Пожалуй, решил Сергей, это даже к лучшему. Но все эти мысли мгновенно вылетели из головы, когда он отвел взгляд и посмотрел в сторону. Там, наверху, возвышаясь над деревьями и над скалами, совсем рядом поднималась величественная гора. Редкие перья облаков лежали на ее плечах. Мощные отроги сбегали вниз, завершаясь обрывистыми кручами, осыпями и наклонными темно-серыми равнинами, на которых изредка виднелись высохшие останки деревьев. С такого расстояния их стволы казались хрупкими тростинками. Гора нависала над человеком, давила своей монолитной мощной тяжестью. Из ее темной конической вершины поднимался толстый столб дыма, теряясь в плотном облачном слое высоко в небе. Теперь стало понятно, что и эта площадка с изваяниями, слегка напоминающая храм, и рощица вокруг, и дорога, и стоящий на ней Серый – лишь крохотная часть грандиозного склона, который спадает вниз от вершины. Скорее, нижняя его часть. Уж больно пологая, но по которой еще спускаться и спускаться вниз до самого основания. Пожалуй, вначале он неправильно оценил масштаб. До вершины горы было довольно далеко, не меньше десятка километров, просто сама она была очень высокая. Земля снова вздрогнула. До дороги всего несколько шагов, но Серому не хотелось сходить с площадки, очерченной шестиугольными каменными плитами. Они создавали какое-то слабое ощущение безопасности. Серый развернулся, сделал два шага назад и внезапно почувствовал, что за ним следят. Он посмотрел назад и замер. Всего в нескольких десятках метров на большом сером камне, который врос в землю возле дороги, стоял и смотрел на него черный зверь. Был он огромен, размером не меньше тигра, но статью походил скорее на леопарда, и короткая грива напоминала льва. Серый никогда не видел ничего подобного. Шерсть зверя была черна, словно покрытая тучами неба в безлунную ночь, только на морде над глазами проступали небольшие белые пятна. В приоткрытой пасти виднелись острые белые клыки. Сердце замерло в леденящем страхе, и он сам застыл, остро ощущая свою беспомощность. Что за существо кошачьего облика? Как оно подкралось так близко? Нападет? А ему что делать? Бежать? Казалось невероятным, что такой огромный хищник может жить посреди безжизненной скалистой равнины. Тем не менее, вот он, здесь. Взгляд Серого встретился с непривычно алыми, огненными глазами черного тигра, и ему показалось, что тот пренебрежительно усмехнулся. Затем зверь мягко спрыгнул с камня и сделал шаг вперед. Еще шаг. Движения были легки и медлительны. Он не спешил. Серый невольно залюбовался смертельной грацией и позавидовал. Такой мощный зверь мог никого здесь не бояться, в отличие от безоружного человека. Бежать смысла не имело. Огромный хищник легко настигнет его парой прыжков. «Мне конец», — вяло подумал Серый. Зверь смотрел на человека с некоторым интересом, но холодно и презрительно, как на добычу. Серый машинально сделал шаг назад, завороженно глядя на зверя, но земля внезапно ударила его сзади под ноги резким чувствительным толчком. Серый неловко грохнулся спиной на каменные плиты, ушибся и зашипел от боли. Земля под ним мелко подрагивала. Несколько секунд он лежал неподвижно, ожидая увидеть над собой оскаленные клыки. Последнее, что увидит за 20 лет своей жизни, но не увидел ничего. Он вскочил на ноги. Каменная пустошь была абсолютно пустынна и безлюдна. Ничего живого. Серый ошеломленно посмотрел по сторонам. Ничего. Никого. На камне не оставалось следов. Был ли действительно здесь черный тигр, или это дурная шутка его сознания? Это загадочное появление и исчезновение намекало на последнее. А затем Серый посмотрел еще раз на гору и выкинул видение из головы. «Ребята!» — хрипло сказал Серый, и потом закричал. «Ребята, эй, сюда!» Глава 2. Бег. «Ну что тебе?» — раздраженно спросил лось. Здоровяк косился на вершину, еще находясь под впечатлением разбитой машины, но старался не подавать виду. «Это вулкан», — пояснил Сергей. «Видите? Ну и чё?» «Он же не извергается прямо сейчас?» «Ну, наверное». Серый молча показал вниз. Толчки определенно усилились со временем. «Видите, как дрожит земля? Эта сжатая раскаленная магма ищет выход и не может его найти. А когда найдет, извержение будет. И, может быть, такое, лучше бы нам оказаться подальше». Сокурсники хмуро посмотрели на него. «И что ты предлагаешь? Мы уже думали, как залезть назад, да так и не придумали». «Убираться отсюда. И поскорее». «Что?» – взорвался лось. «А если за нами придут?» «Ну, можно бросить жребий и остаться кому-то одному. Он предупредит спасателей». «Фиг ли я здесь один останусь?» – отрезал Макс. Вместо ответа лось сжал внушительный кулак. «Заткнись, понял? Остаемся все здесь. Начнешь болтать, я тебе зубы выбью, умник». Тая встала между ними. На этом разговор и закончился. Оставалось только уныло пережидать время, дожидаясь спасения и спасателей. Лось вытащил из машины Таину сумку с припасами, из которой всем досталось по стакану воды и бутерброду. Вода показалась очень вкусной после затхлого тяжелого воздуха. Макс пошел осмотреть скульптуры. Серый присоединился к нему, все равно делать нечего. А посмотреть было на что. 10 постаментов стояли полукругом, и на них были водружены статуи 10 различных зверей, сделанных из белого, почти светящегося камня, очень похожего на мрамор. Звери были изваяны с изумительной, почти натуралистической точностью и умением. Серый полюбовался изваянием великолепной белоснежной лошади, а возле распахнувшего крылья дракончика и вовсе завис. Тая присоединилась к ним и сейчас с интересом разглядывала белого кролика, настороженно приподнявшего каменное ухо. Только лось, далекий от искусства, отнесся к этой своеобразной выставке с полнейшим равнодушием. Кем бы ни был неизвестный скульптор, он определенно знал свое дело. Получилось вполне красиво и совсем не похоже на оскаленные морды вдоль дороги. Неужели и то, и это делали одни и те же существа? Хотя выбор темы порой вводил в удивление. В чем эстетический смысл ваять огромного белого козла? «Прикольно», — сказал Макс. Однокурсник стоял возле скульптуры обезьяны, стоящей на задних лапах. «Смотри, клево! Они даже сиськи ей приделали! Во, гляди!» «Я бы на твоем месте ничего здесь не...» Договорить Серый не успел. Макс небрежно подергал за выдающуюся вперед деталь обезьяны, открыл рот, чтобы что-то пошутить, и его отбросило от скульптуры ярчайшей белой вспышкой. Первой мыслью было, что статуя под напряжением, но вспышка была совершенно бесшумной, без характерного звука электрического разряда. Пока Серый протирал ослепшие глаза, Макс грохнулся на землю, сложился пополам и заорал диким голосом. «Вот же дурак!» Подбежали Тая и Лось. «Что там с ним?» — спросил Серый, морщась и моргая. Тая растерянно показала рукой. Максова одежда лежала на земле беспорядочной грудой тряпок. Кажется, они даже слегка дымились. А рядом с тряпками сидела небольшая, с мелкую собаку размером, черная обезьяна с длинным хвостом, нервно озираясь по сторонам. На шее обезьяны висела позолоченная цепочка с крестиком. Цепочка для зверька была явно великовата, поэтому крестик волочился по земле. Он просто исчез, и появилось вот это!» Лось протянул руку, чтобы схватить обезьяну, и тоже вскрикнул, когда зверек укусил его за пальцы. В следующее мгновение обезьяна с истерическим визгом завертелась на месте, словно пытаясь поймать свой хвост. Затем пробежала 10 метров по площадке, взлетела наверх на дерево и там исчезла. «Офигеть!» — только и сказал Серый. Лось тряс укушенной рукой. «Ты видел? Что тут было?» Серый посмотрел на скульптуру. Пришлось объяснять. «Ты хочешь сказать, что Макс дотронулся до вот этого и сам превратился в обезьяну?» Недоверчиво переспросил Лось. «Ты сам все видел», — устало сказал Серый. «Где наш Максик?» Потребовалось еще 15 минут, пока осознание произошедшего дошло до всех. Тая заметно дрожала. Лось привычно храбрился, но было видно, что ему тоже не по себе. Серому стало страшно от понимания, где они оказались. Похожие на земных звери могли ввести в заблуждение. Это другой мир. Не просто другой мир, который при открытии разрывов со всеми мерами защиты и предосторожности исследуют сталкеры и разведки. Даже не просто мир, в котором есть настоящая цивилизация. Это совсем другой мир, в котором действуют совершенно иные, возможно, немыслимые ранее законы. Неизвестный, непонятный, опасный. Мир, в котором можно просто дотронуться до статуи и превратиться в обезьяну. А что дальше? Сделаешь неверный шаг в сторону, провалишься прямо сквозь землю в преисподнюю? Сбежавший ото всех Макс, если так еще можно его называть, тихо подвывал из листвы. «Может, снять его оттуда?» Лось молча показал обмотанную платком ладонь. «Не надо», — сказал Серый. «Если он не сохранил личность, ты его не поймаешь. А если сохранил, то он в очень большом шоке. Наверное. Наверное, наверное. Что здесь можно сказать «наверное»? Он сам в шоке. Вся наука здесь бессильна. Даже спасатели, если придут на помощь, не смогут ничем помочь. Потому что не придумали лекарства для превращения обезьяны обратно в человека». Оставалось только сидеть, лелея свою беспомощную злость на дурацкое положение, в котором они оказались. Это Серый и начал делать, когда началось. Земля вздрогнула с такой силой, что стоявшие кубарем покатились на землю. Этот сильный толчок был единственным, но после него продолжалась мелкая непрерывная дрожь, которая отдавалась неприятными ощущениями в ногах. Серый вскочил и выбежал из рощицы наружу. Остальные последовали за ним. Вовремя, для того, чтобы увидеть, как вершина горы взлетает в воздух. Титанических размеров взрыв разнес верхушку горы в клочья. Каменная плита в десятки или даже сотни метров толщиной, преграждавшая путь магме и раскаленным газом, разлетелась веером множества обломков. Словно завороженный, Серый следил, как огромные вулканические бомбы с небольшой дом размером поднимаются в воздух по плавным дугам и медленно, словно нехотя, падают на окружающий ландшафт. Затем опомнился и заорал: «Ложись! Ложись!» К счастью, остальные последовали его примеру. Ударная волна прошла над головами, слегка протащила по земле, исцарапав и измяв одежду, но не причинив никому существенного вреда. Затем начали падать вулканические бомбы, врезаясь в каменистые склоны и поднимая тучи пыли. Одна из них упала совсем рядом с деревьями, на дальней стороне площадки, и в воздух полетели развороченные ударом ветки и стволы. Сокурсники, прижимаясь к земле, ошеломленно смотрели на происходящее. Но не это было главным. Целый отрог горы, в добрый километр размером, словно сорвался с взорванной вершины и посыпался вниз в расширяющихся клубах дыма и пепла. Эта высоченная волна пошла вниз по склону в их направлении, и Серый смотрел на нее, ощущая, как от ужаса сбивается его сердце. «Что это?» — заорал лось. Его глаза были дико выпучены. Лось широко и беззвучно открывал рот, а затем вскочил и бросился бежать вниз по дороге, сломя голову. Тая растерянно проводила его взглядом. Серый посмотрел на нее и понял, что это конец. Через 2 минуты они все сгорят от потока раскаленных газов, который несется по склону вниз со скоростью разогнавшегося поезда. Может, хоть поцеловать напоследок, раз он так и не решился сделать этого раньше. Но вместо этого Серый побежал обратно, не вниз за лосем, а в противоположном направлении, назад, на площадку звериного храма. Потом он сам не смог бы объяснить, что на него нашло. Просто не было времени на то, чтобы думать и колебаться. Оставалось только время действовать. Тяжело дыша, Серый ворвался в полукольцо статуй. Вот они. Каменные плиты пересекали извилистые трещины. Рощица на дальнем конце, разбитая ударом вулканической бомбы, занялась пожаром. Но постаменты и статуи еще стояли целехоньки. Серый подбежал к выбранному изваянию, на ходу погладил каменную кобылицу по шее, на всякий случай, чисто для повторения эксперимента, так сказать, положил руки на ее пах. Неизвестный скульптор остался верен себе. Все у кобылицы находилось на месте. И тут ослепительная вспышка лишила его зрения. Шока не было. Вот просто совсем. Может быть, потому что он был готов к этому. А может, просто удивляться времени не было. Поэтому Серый не потерял ни одной драгоценной секунды. Он сразу вскочил на ноги, так, словно делал это всю жизнь. Несколькими сильными скачками пересек площадку, остановился возле входа и требовательно заржал, привлекая внимание девушки. Ее взгляд был неописуемым. Серый снова заржал, с силой ударил копытом и мотнул головой в сторону каменной плиты, обрамляющей площадку. Высота ее примерно с метр. Должно хватить. На этот раз Тая не стала медлить и поспешно взобралась на спину коня, вцепившись руками в гриву. Серый помнил рассказ, как она в прошлом году ходила в клуб и ездила верхом. Он надеялся, что хоть что-то из приобретенного опыта ей поможет. Краем глаза Серый видел, как пепельная туча перикластического потока продолжает нестись вниз, сметая все на своем пути, и преодолела, кажется, уже больше половины оставшегося до них расстояния. Медлить нельзя. Промедление – это смерть. В последний момент, когда конь уже разворачивался для старта, с дерева на них слетел черный метеор, оказавшись на шее. Макс? Ладно, не до него. Не теряя больше времени, Серый с места бросился карьером вперед. Вперед, вперед и подальше по спасительной дороге. Вперед! Его копыта выбили дробь по каменным плитам. Скакать под откос оказалось легко, даже с дополнительным грузом на спине. Хорошая лошадь может бежать быстро, очень быстро, и Серый, похоже, оказался очень хорошим конем. Твердая каменная дорога отталкивалась от сильных ног, ветер развивал гриву, мелкие камушки разлетались из-под копыт. К счастью, дорога, несмотря на свою потрепанность, оставалась достаточно гладкой и ровной. На бездорожье конь при такой бешеной скачке немедленно свернул бы шею не только себе. Стоит только пропустить один камень или одну выбоину. Галоп почти мгновенно перешел в карьер, самый быстрый и самый сложный физический аллюр лошадей. Скорость быстро поднялась настолько, что его человеческое сознание приготовилось заорать: «Стой, идиот! Одно неверное движение, ты покатишься кубарем! Переломаешь себе и своей наезднице все, что только можно». Но инстинкты самосохранения, заботливо выращенные за миллионы лет, как людской, так и звериный, совместно криком кричали о надвигающейся, испепеляющем ужасе за спиной. Поэтому Серый мчался вниз, так быстро, как только мог. Бегущего в панике лося он догнал очень быстро, несмотря на его изначальную фору. Промелькнуло белое потрясенное лицо человека, который поравнялся на мгновение с летящим конем, и сразу же остался позади. Серый тут же забыл про него. Он сосредоточился на дороге. Бежать еще быстрее он просто не мог, поэтому теперь главным было не споткнуться ненароком и не упасть. На такой скорости это верная смерть, даже без угрозы за спиной. Конь мчался вниз. Откосы по склонам дороги проносились мимо, сливаясь в единое темное пятно. Каменные склоны, прорезаемые дорогой, слегка раздвинулись на время, но потом снова сошлись в теснину с изрезанными склонами, сузились сильнее, сжимаясь в настоящее ущелье. Стук копыт отдавался по ущелью эхом. Краем глаза Серый отметил стремительно проносящиеся мимо столбы. Мимо промелькнула уродливая каменная горгулья с вываленным языком, которая вцепилась лапами в столб и тоже осталась позади. В иное время Серый не удержался бы остановиться, посмотреть на творение ненормального скульптора, но не сейчас. Вперед, только вперед. Тая больно цеплялась за гриву, но Серый понимал, насколько трудно девушке удерживаться на лошадиной спине без седла и стремян, да еще при такой бешеной скачке. А еще где-то там Макс, про которого Серый вспомнил и тут же выкинул из головы. Обезьяна – небольшая тяжесть. Далеко ли перипластический поток? Насколько быстро он нагоняет? Оглядываться слишком опасно. Гонка со смертью продолжалась, и коню лишь оставалось надеяться, что он не слишком сильно в ней проигрывает. Должна же закончиться когда-то эта проклятая гора. Изгиб дороги он едва не пропустил. Помог десяток некогда стройных и высоких, а теперь высохших деревьев. Их сухие скелеты возвышались вдоль обочины на самом повороте, словно дорожные знаки. Серый понял, что подсознательно ищет педаль тормоза. Остановить свой разбег, по скорости действительно уже почти автомобильный, получилось не очень хорошо. Поэтому он едва не улетел вниз. Там, впереди, оказался обширный провал, большая долина с крутыми голыми склонами. Ее дальний конец исчезал в туманном мареве. Разбежавшийся конь едва не свалился в эту пропасть, но все-таки устоял и удержался на дороге, не успев даже толком испугаться. Кто бы мог подумать, что лошади тоже могут не вписаться в поворот. Выровнявшись, Серый снова продолжил свой бег по каменным плитам, но уже в другом направлении. Широкий тракт после поворота продолжал спускаться вниз. Только теперь слева тянулся обрыв, а справа высокая и крутая, почти отвесная каменная стена, возле которой местами лежали большие груды булыжников. Прошло совсем немного времени, и к перестуку копыт, отдаленному рокоту извержения, добавился новый звук. Стремительно нарастающий тяжелый гул. Тая вскрикнула, и мгновение спустя хвост коня окутало волной горячего воздуха. Серый впервые оглянулся и невольно испуганно заржал. Огромная темная туча выкатилась из-за поворота там, где они были совсем недавно. Засохшие деревья разом вспыхнули факелами за мгновение до того, как их накрыло клубами пепла. Несколько секунд скачущий конь и клубящийся расширяющийся во все стороны перикластический поток соревновались в скорости, а потом поток сдался. Он рухнул прямо в мертвую долину, оставив в покое ушедшую в сторону дорогу и беглецов. Еще немного, и горячий воздух перестал обжигать круп коня. Лишь в воздухе остался острый, неприятный запах, вероятно, вулканических газов. Но Серый пробежал по дороге еще примерно с километр, постепенно сбавляя темп, и перешел на шаг только тогда, когда грохот за спиной прекратился, а воздух более-менее очистился. Сердце бешено билось, а ноги подгибались после сумасшедшей скачки. Вулкан, оставшийся где-то позади, продолжал изрыгать тучу дыма и плеваться камнями. Но здесь пока было относительно спокойно. Высокий скалистый гребень справа, отделявший их от вершины, выглядел каким-никаким, а укрытием. Стало тише. Даже было слышно шебуршание камушков под копытами. Мы спаслись. В голове непривычно пусто, и только одна мысль бьется. Мы спаслись. Мы спаслись там, где должны были погибнуть, где человеку просто невозможно выжить. Но какой ценой? Зато спаслись. Серый шел вниз по дороге быстрым шагом, ощущая, как его бьет дрожь. И не только его. Тая, прижавшись к спине коня, тихо всхлипывала. Но мы спаслись. Так, стоп. Хватит. Его внезапно охватил липкий испуг, причем совсем не от осознания прошедшей рядом смерти. Могут ли лошади думать? Вдруг он сейчас теряет свою человеческую способность? Не зацикливайся на одной мысли. Думай, сука, думай! Не сука, а жеребец, добавил ехидный внутренний голос. Ну, наверное, жеребец. У тебя как-то не было времени разбираться, что там между задних ног. Серый! Да, но вместо ответа он тихо заржал. Черт возьми, вот что лошади точно не умеют, это разговаривать. Спасибо. За такое спасибо он бы раньше ничего не пожалел. А сейчас толку-то от него. Сердце понемножку успокаивалось, но в груди еще заметно покалывало и даже побаливало. Это неприятно. Зараза. Он столько раз читал в книжках про загнанных лошадей, но не удосужился выяснить, а в чем, собственно говоря, это заключается. Вдруг он сам себя загнал? Серый смог вспомнить только, что вроде бы после горячей скачки лошадям нельзя резко останавливаться и нельзя сразу пить. Ну, первое условие выполняется, если он уже несколько минут идет шагом, а пить поблизости все равно нечего, хотя хочется. Выяснив, что память осталась на месте и вроде бы исчезать не собирается, он немножко приободрился. «Серый!» Конь остановился и вовремя. Наездница почти кулем свалилась с него. Села на придорожный камень и заплакала, спрятав лицо в ладонях. Обезьяна, про которую Серый успел забыть, ловко соскочила со спины и пристроилась на камешке рядом. Она выглядела растерянной, испуганной и хаотично двигала головой, подергивая хвостом. Тая молчала, лишь тихо всхлипывала. Серый подошел поближе, склонил к девушке голову и осторожно дотронулся носом до ее плеча. Тая подняла голову, молча обняла его за шею обеими руками и зарылась лицом в гриву. И внезапно поцеловала в нос. «Спасибо. Ты просто чудо совершил. Ты меня спас. Ты нас спас. Это...» Ну вот и долгожданный поцелуй. Ты ведь этого хотел, Жорж Дандон, не так ли? Но приятно, несмотря на всю фантасмагорию происходящего. Как и второй поцелуй. И третий. И поглаживание по гриве. И тихое всхлипывание от пережитого. Тая прижалась к нему и прошептала на ухо. Извини, все хорошо. Давай немного отдохнем. Поколебавшись, Серый ответил кивком. В конце концов, кивнуть можно и без слов. «Ты понимаешь меня?» Тая захлопала в ладоши. «Понимаешь ведь, верно?» Серый снова кивнул. Размеренно дыша, конь постепенно успокаивался. «Ты в порядке?» Заботливо спрашивала Тая, радуясь возможности получить ответ. «Ничего не поранил, не очень устал. Хочешь отдохнуть?» «Да, нет, нет, да». Последний вопрос она прервала на полуслове. Но Серому показалось, что он понял, о чем девушка хотела спросить, но не решилась. И правильно, наверное. Все это сущие мелочи на фоне глобального вопроса. Как жить дальше? Как ни крути, его жизнь, похоже, кончилась. Но хоть спас себя и ее от неприятной смерти, то дело. Значит, все-таки не напрасно. Утешение слабое. Что-то легкое упало на морду. Серый скосил глаза. Снег? Не может быть. Откуда ему взяться? Однако неожиданный снегопад продолжился. Маленькая снежинка упала рядом, потом еще. Серый удивленно их рассматривал, а потом понял. Это не снег. Это падал пепел. Глава третья. Зеркало. Пепел падал, медленно, непреклонно и беспощадно, засыпая местность грязно-серым снегом. Он взметался фонтанчиками под копытами коня и медленно опускался назад. Нос Серого был уже основательно забит этой дрянью. Вначале, пока дорога еще была отчетливо видна, конь перешел на быструю рысь. Он старался удалиться подальше от извергающегося вулкана. Понадобилось время, чтобы Тая смирилась с продолжением бегства. Девушка весьма жестко высказала коню, какого мнения она о его поведении, и даже едва не спрыгнула со спины прямо на ходу, но все же передумала. В отличие от Таи, Макс ничего не говорил, не спрашивал и вообще больше не проявлял себя. Серый даже подумал, что он просто останется сидеть на том камне, не даваясь в руки. Но как только конь тронулся, обезьяна с пронзительным верещанием кинулась следом. Пришлось взять. «Лось!» Тая в очередной раз посмотрела назад. «Мы же его бросили!» По мнению Серого, шансы лося выбраться с живым из той передряги равнялись нулю. Они сами выжили чудом, проскочив галопом вниз за мгновение до того, как пирокластический поток заполнил склон облаком раскаленных газов и пепла. От звериного храма сейчас должны были остаться только обугленные пеньки деревьев, заваленные всякой дрянью. Возможно, кольцо из черного огня и сохранилось, оставшись висеть над сейчас разгромленной местностью, но вернуться туда и остаться при этом в живых вряд ли возможно. Когда разведчики пошлют исследовательского робота, пришла ему в голову невеселая мысль, то его датчики запишут адский писец за порталом с повышенной температурой, пеплом и ядовитыми газами, после которого ученые быстро потеряют интерес к исследованиям. Возвращаться назад в этот ад – самоубийство. К сожалению, объяснить это всаднице конь никак не мог, поэтому просто продолжал упорно бежать вперед, не обращая внимания на недовольные окрики и тычки в спину. В конце концов, Тая смирилась. Пепел тем временем продолжал и продолжал падать, постепенно заметая собой землю. Совсем немного времени, и дорога вместе с окрестностями полностью скрылась за его неопрятным серым слоем. Небо заволокло мрачной пеленой, стемнело, и только расставленные кем-то столбы со скаленными мордами помогали не сбиться с дороги. Без них было бы совсем плохо. От одного столба до другого было около 100 шагов. Этого едва хватало, чтобы увидеть следующий. Когда совсем замглело, Серый сменил рысь на быстрый, а затем и на медленный шаг. Он шел по бабке в пепле, вздымая мелкие вихри за своей спиной. Только бы не сбиться с тракта, найти его снова окажется невозможно. Оглянувшись в очередной раз, он заметил, что Тая стащила с себя футболку, оставшись в одной застегнутой ветровке на голое тело, и замотала тканью лицо. Коню замотать морду было нечем, и горло вскоре начало раздирать мерзкий кашель. Макс некоторое время оглушительно чихал, а потом прижался мордой к гриве и притих. Теперь уже всадница не требовала остановиться и не оглядывалась назад. Склонив голову, она терпеливо позволяла Серому вывести их из проклятого места. Здесь быстро потерялся счет времени. В окружающей мгле казалось, что минуты незаметно сливаются в часы, часы в дни, а дни в месяцы, и это длится до бесконечности. Надо просто идти вперед в пепельных сумерках, шаг за шагом. От одного придорожного столба ко второму, затем к следующему. Зачем? Неважно. Серый почти забыл, зачем. Но надо идти. Дышать становилось все тяжелее. Страшно хотелось пить. Но конь упорно шел по засыпанному тракту вперед, шаг за шагом, еще шаг, и еще, еще. Внезапно стало легче. Серый, превратившийся в упрямую машину по преодолеванию дороги, пропустил бы вообще все, но вдруг Тая затеребила его за шею. Конь опомнился и остановился. Какое-то мгновение он ошеломленно вспоминал, кто он и что здесь делает, но после мгновенного страха сжавшего сердце вспомнил. Прохладный свежий ветер ласково коснулся головы и тела, потрепал испачканную гриву. Серый глубоко вздохнул и удивился, насколько вкусным и приятным оказался простой воздух. Под его копытами снова лежал не толстый слой пепла, а старый растрескавшийся камень, лишь слегка покрытый мелким пепельным песком. Серый впервые за долгое время поднял голову. Темная хмарь на небе расступилась, ослабла, и впереди на горизонте показалась яркая синяя ленточка настоящего неба. Наверное, это было самой красивой картиной, которую Серый видел в жизни. Они выбрались. Но что делать дальше? Ну, и куда нам теперь? Вырезанная голова, венчающая очередной придорожный столб, оказалась особенно неприятной. Когда Серый подошел поближе, чтобы рассмотреть это художество с расстояния нескольких шагов, оно не понравилось ему еще сильнее. Оскаленная пасть, искривленные рога, искаженная морда, дико вылупленные глаза. Сложно даже понять, что это должно было быть. Человек, животное, демон или просто творение буйной и нездоровой фантазии художника. Неужели так некрасиво выглядят местные обитатели? Серый вспомнил великолепные, хотя и опасные, как выяснилось, изваяния оставленного храма. Нет, не похоже, чтобы тех прекрасных зверей и эти уродливые морды делала одна и та же рука. Вероятно, так отмечалась развилка дорог, прямо на которой стояло это безобразие. Тракт на этом месте разделялся надвое. Две сильно потрепанных, но некогда мощенных дороги уходили от развилки направо и налево, а столб с уродцем стоял между ними ровно посредине. По сторонам от развилки лежала печальная равнина, заваленная камнями. Относительно плоская, но настолько же безжизненная, как и гора. Ничто поблизости не радовало глаз. Тем не менее, они благополучно спустились со склона вулкана на равнину. Это уже достижение. Так куда? Как думаете? Вопрос был, в общем-то, риторический, тем более, что Серый физически не мог на него ответить, а Макс тем более. Не похоже было, что обезьяна вообще хоть что-то соображает. После второго вопроса конь раздраженно отряхнул гривой, мол, вообще такие проблемы всадникам положено решать. Ему положено вести, куда сказано. Но потом его ноздри внезапно ощутили запах, который туда. Конечно, Серый просто заржал. Таня довольно вскрикнула и схватилась за гриву, когда конь поскакал по правому пути. «Ну и чем вы недовольны теперь, а? Сами же спрашивали, куда?» Проскакав по правой дороге совсем немного, Серый сбавил шаг и свернул с дороги еще правее, следуя за едва уловимым запахом. На обочине конь остановился на мгновение, осматриваясь. Местность по эту сторону была покрыта множеством хаотично разбросанных валунов, больших, приземистых, высотой в несколько метров каждый. С дороги оказались видны только первые ряды этой выставки камней, между которыми виднелись широкие проходы. Но за ними вставали новые, еще более крупные. Большинство из валунов были неровной формы, но при этом гладкие, разных светлых оттенков. Некоторые выглядели почти белыми, иные, более правильной формы, казались похожими на исполинские яйца. «Драконьи», — иронично подумал Серый, и сразу же вспомнил изваяние дракончика в зверином храме. А вдруг здесь действительно драконы существуют? Широкие прогалины между валунами поросли зеленым мхом. Здесь конь перешел с рыси на шаг, поскольку земля усыпана замшелыми камнями, которые неприятно скользили под копытами. Можно легко споткнуться, если не быть внимательным. Тем не менее, Серый с удовольствием смотрел под ноги, пробираясь между глыбами. Мох приятно радовал глаз после вездесущих грязно-темно-серых оттенков. И он был признаком того, что жизнь не окончательно покинула этот мир. Разбросанные то тут, то там валуны постепенно расступались, редели. Появился жесткий колючий кустарник, чьи вьющиеся ветки оплетали немногочисленные останцы и слались по земле. Его темные, почти черные листья осторожно выглядывали на свет. Между камнями начала робко выглядывать крохотная трава. «Смотри, смотри!» Тая радостно показывала на все признаки пробивающейся жизни. Серый и сам радовался тому, что погибшая рощица не была единственной в этом мире. Приободрившись, усталый конь уверенно прибавил шаг. Еще совсем немного, и глаза беглецов увидели то, о чем влажный ветерок сообщил коню еще несколько минут назад. Посреди обширного каменного поля в окружении кольца травы и рощицы, небольших искривленных деревьев, лежало блестящее зеркало потаенного озера. «Вода!» Заржав, Серый перешел на галоп. На этот раз никто даже не подумал его останавливать. Всадница даже нетерпеливо застучала ногами по бокам. «Давай, быстрее!» Конь с разгону влетел прямо в озеро, подняв тучу брызг, разлетевшихся во все стороны. Раздвигая грудью прохладную воду, Серый нетерпеливо зашел поглубже в озеро, опустил голову и начал пить. Он только сейчас понял, насколько сильной была заполнившая его жажда. Вода, как много в этом звуке. Он пил, пил и никак не мог напиться. Тая спрыгнула с его спины в озеро прямо в одежде и тоже жадно пила, не останавливаясь. Макс метался и верещал на спине коня, пока девушка не подала ему воду в ладонях, которую обезьяна вылокала до последней капли. Только утолив жажду, конь заметил, насколько чистая озерная вода испачкалась от их грязной одежды и грязной шкуры, пропитавшихся вездесущим пеплом, а они все это пили. «Нам надо помыться и постирать одежду», – деловито сказала Тая и побрела к берегу по шею в воде, помогая себе руками. Серый двинулся следом. Когда стало помельче, Макс ловко перескочил с его спины на плечи девушки, отчего Тая едва не упала. «Эй, ты не такой уж легкий!» На мелководье Серый остановился, когда ему в голову пришла хорошая мысль. Замерев, он повернулся боком и начал внимательно осматриваться. Поверхность маленького озера была тиха и спокойна. Не было видно играющей рыбы, не летали стрекозы, не расходились круги от беспокойных водомерок. Вода быстро успокоилась. Не прошло и минуты, как гладь озера слилась в единое неподвижное зеркало. Не двигаясь, Серый посмотрел в это зеркало на самого себя, на нового себя. Из озера на него смотрел белый конь. Серый смотрел на него, не отрываясь, долго, молча и внимательно. Конь тоже не отводил взгляда. Он не заметил, что Тая замерла на берегу и испуганно глядит в его сторону. По большому счету, он совершенно не разбирался в лошадях. Сейчас это казалось смешным. Тем не менее, на взгляд стороннего человека, отраженный в воде конь, выглядел эффектно. Широкая грудь, стройные ноги, длинная шея. Светлая шерсть, светлая длинная грива, скорее даже белая, хотя и вымазанная пока пеплом, что мешало разглядеть оттенки. Серый слегка удивился, что он оказался именно белой масти. До того он представлял себя гнедым или вороным. Между задних ног было заметно что-то более темное и слегка выдающееся. Должно быть его конское достоинство. Хороший жеребец, в общем. Ничего так. Красивый. Захотелось тоскливо взвыть от осознания того, что теперь это навсегда. Даже если предположить, что сейчас случится чудо, на берег озера выйдут долгожданные спасатели, опытные сталкеры в сопровождении роботов и разведывательных дронов в защитных скафандрах, готовые сразу же отправить их домой в безопасность. Но как он будет жить дальше? Выступать в цирке? Ухаживать за кобылами? Прекрасное будущее. Эй! «Серый, ты как? Все в порядке?» Выйдя из транса, Серый прижал голову и ответил коротким ржанием, мол, в порядке, хотя теперь уже ничего не в порядке. Ну, не беспокойся. Может, мне сейчас и хочется опуститься на самое дно озера, лечь и больше не подниматься наверх никогда, но из этого места я тебя вывезу. Если здесь есть лошади, кролики, обезьяны, то должны же быть и люди, верно? Сначала найдем безопасное место, а там уже решим. Отражение в воде медленно переступало ногами. Впервые ощутив себя в безопасности, когда никуда не надо спешить, бежать и вообще отдаваться на волю инстинктов, Серый попытался разобраться со своим новым телом. Да, блин, теперь у тебя целых 4 ноги. Конь опробовал все их по очереди, не инстинктивно, но пытаясь осознанно понять, как оно двигается. При этом упорно появилось ощущение, что он стоит на четвереньках и надо бы подняться. Приходилось его подавлять. Вдобавок, сзади еще и хвост болтается. Хорошо, хоть коню не надо с ним разбираться, висит и висит себе. А если и двигается, то чисто машинально, без участия сознания. Главное, не забывать его приподнять, когда придется отлучиться в кустике. Серый с отвращением подумал об этом неприятном, но неизбежном деле. Но это потом. А пока, к счастью или к несчастью, живот коня пуст и напомнил хозяину об этом. Серый скептически посмотрел на чахлую траву. «Есть? Вот это? Хотя куда ты денешься, жеребец? Будешь жрать траву, как и полагается, чтобы не сдохнуть с голоду. Тьфу!» «Ладно, мальчики», — нарочно бодро сказала Тая, с тревогой рассматривая поглощенного собой спутника. «Мне надо раздеться, так что прошу всех отвернуться». Макс пристал на задние лапы, с интересом приглядываясь и подергивая хвостом. Сейчас обезьяна выглядела не такой уж и маленькой, стройная, с длинными лапами и хвостом полный рост с заметным черным хохолком на голове. Она оказалась почти по грудь Тая. Девушка погрозила зверьку кулаком и что-то сказала. Сложно сказать, поняла обезьяна хоть что-то из сказанного, но она мгновенно исчезла в гуще низеньких искривленных деревьев, окружавших озеро. Не дожидаясь напоминания, Серый послушно отвернулся. Но оказалось, что добросовестно выполнить просьбу не так-то просто. Поглощенный выживанием, он не слишком прислушивался к особенностям своего нового тела, больше полагаясь на инстинкты. И это сработало. А вот теперь внезапно оказалось, что конь видит все вокруг, почти на 360 градусов. Словно водитель, который смотрит одновременно вперед и в зеркала заднего вида. Собственно, Серый и раньше краем глаза видел очень много, но осознанно понял это только сейчас. В отличие от человека, единственной слепой зоной для коня был только небольшой сектор, расположенный прямо за хвостом. Ну и дела. Пока Серый переваривал эту новость, Тая успела благополучно скинуть ветровку и начала расстегивать джинсы, что было отлично видно краем глаза. Конь не удержался и тихо всхрапнул от удовольствия. Раньше он и не надеялся когда-либо это увидеть. Последствия не заставили себя ждать. Внезапно стало жарко. Не дожидаясь развития событий, Серый поспешно зашел в озеро поглубже, почти по шею. Приятная прохлада окружила тело. Он надеялся, что этого хватит, чтобы охладить горящую кровь. По крайней мере, под водой ничего видно не будет. А если не видно, то ведь и ничего ж не было, правда? Любовался не он один. Внимательный взгляд Серого скоро заметил шевеление в кроне одного из деревьев. Присмотревшись, он увидел, что среди узких листьев притаилась обезьяна, которая тоже следит за купающейся Таей. Вот нахал. Нервно переступая ногами, Серый думал над своей проблемой. Да, это проблема. Она не критична для человека, тем более постоянно прикрытого одеждой. Но как разобраться со своими эмоциями жеребцу, который еще плохо контролирует свое тело? У него-то все на показ. Вспомнив занятия по медитации из прошлой жизни, Серый попытался успокоиться. Хотя он сейчас не человек, но правила-то остаются прежними. Медленно дышать, смотреть перед собой, очиститься от сторонних мыслей. Осталась только волна, бегущая по зеркальной глади озера. Вроде помогло. «Давай я тебя тоже вымою». Тая вынырнула рядом, довольно отфыркиваясь. Конь отшатнулся от неожиданности. Девушке здесь было по шею, поэтому Серый мог честно на нее смотреть, не отворачиваясь. В руках у Таи оказалась тряпка, в которой Серый угадал остатки замызганной футболки. «Все равно ее только выкидывать. Да не дергайся ты так. Ты же сам не можешь себя потереть. Это совсем не стыдно». Стыдно было другое. Но у Серого не было никакой возможности это объяснить, равно как и желание. Он лишь надеялся, что никто ничего не заметил. Конь терпеливо ждал, пока его шкуру медленно и старательно отмывают от въевшегося пепла. Вернувшись после мытья и чистки на берег, Серый признал, что действительно стало намного легче. Очень приятно ощущать себя с чистой шерстью, чистой гривой, которые оказались практически белыми. Время от времени Серый продолжал медитировать, скрываясь в виртуальной волне при опасности. Теперь конь мог почти спокойно подсматривать, как Тая отстирывает свою одежду. Можно и не подсматривать, конечно, но тогда придется повернуться к ней точно задом, то есть хвостом, чтобы поместить в слепой сектор. Серому казалось некрасиво так отворачиваться. Не самый эстетический ракурс. конце концов, девушка временно сняла свой запрет, когда стало понятно, что заменить постиранную одежду просто нечем. Собственно, это была единственная одежда на всю компанию. И как бы не единственные вещи вообще. Макс немедленно этим воспользовался и продолжил завороженно глазеть уже снизу, не приближаясь слишком близко. Неожиданно благоразумное поведение. Серый заподозрил, что обезьяна понимает несколько больше, чем кажется на первый взгляд. Впрочем, идиллия быстро нарушилась. Макс попробовал потрогать Таю за голую ногу, причем заметно повыше коленки, и едва не получил по шее. Вслед убегающей обезьяне полетел кроссовок, от которого она ловко увернулась. «Надо хоть немного все это просушить», — вздохнула Тая. Настороженно глядя на компанию, девушка машинально попыталась прикрыться, но потом отвела руки. Серый восхищенно заржал. «Эй, и не надо так на меня пялиться!» Девушка сделала вид, что тянется за вторым кроссовком. Затем возмущенно схватила мокрую ветровку и накинула на плечи. Прикрытие получилось так себе. Но теперь у Серого хватало выдержки на нее не глазеть. Затем в голове появилась гениальная идея. Конь развернулся и старательно вывел копытом на прибрежном песке большими неровными буквами. «Я тоже голый». Тая пришла от идеи переписки в такой восторг, что обняла его за шею и немедленно потребовала написать еще что-нибудь. Затем потребовала этого же от Макса. Но обезьян лишь испуганно отскочил подальше, то ли не желая общаться, то ли действительно больше не понимая человеческой речи. «Что у нас есть?» начертил копытами Серый. Все путешественники, волей судьбы оказавшиеся на необитаемом острове, первым делом составляют список полезных вещей. Увы, выяснилось, что похвастаться нечем. «А рюкзак я там оставила». Конь только вздохнул и покачал головой. Она сама держалась на спине еле-еле. «Какой уж там рюкзак?» «Вот». Тая торжественно показала маленький пакетик. «Это все, что у нас осталось. Шоколадный батончик. И еще связка ключей, но от них вообще никакого толку. Оказывается, он все это время лежал у меня в кармашке. Просто чудо, что он не растаял в воде, когда мы ухнули в озеро. Да, здравствует герметичная упаковка. Серый, ты есть хочешь? Я отломила тебе треть». «Нет». Есть он хотел, но сомневался, а едят ли лошади вообще шоколад. Скорее стоит посмотреть на зелень поблизости. Да и вообще, треть батончика для коня весом 0,5 тонны – это даже не смешно. Тогда Тая предложила отломанный кусочек Максу, который немедленно примчался, выхватил и жадно слопал угощение. Вот насчет пожрать он понимает, не дурак. Остальное Тая съела сама, затем облизала пальцы. «Ну, это немного, но хоть что-то». Если они оказались в этом мире местным утром, как предположил Серый, то сейчас уже наступал вечер. Дальняя чистая половина неба заметно темнела, переходя в темно-синие тона с легким багровым оттенком от невидимого заката. Ближняя половина неба наливалась темной хмарью от вулкана, который торчал вдали грандиозным дымным столбом. Серый подумал, что не стоит задерживаться здесь более чем на ночлег, слишком близко. Но переночевать и отдохнуть надо обязательно, после такого безумного дня. «Хорошо здесь, правда?» Серый подошел к воде и молча кивнул. На озеро опустился прохладный сумрак. Водное зеркало тоже потемнело, готовясь встречать ночь. В нем отражался большой белый конь с длинной светло-серой гривой, спадающей на плечи. В нем отражалась красивая темноволосая девушка с добрым и немного испуганным взглядом. В нем отражалась забавная черная обезьянка с длинным хвостом. Не стало ли это озеро волшебным зеркалом, которое показывает саму суть вещей? Может быть и так. Большой белый конь еще долго стоял и смотрел в воду.